А счастье было так возможно, так близко. Эшелоны продвигались на север. Железнодорожники не чинили препятствий. Не потому что не хотели, а потому что боялись этих офицеров в кавказской форме и этих всадников, таких чуждых, не говорящих по-русски. И железнодорожники с тупой, напряженной злобой давали паровозы, пропускали поезда с товарными вагонами, где перемещались и маленькие нервные лошади, и такие же нервные, смуглые, нездешние бойцы с их непонятной гортанной речью. В голове эшелонов двигалась бригада, ингушские и черкесские полки под командой князя Александра Васильевича Гагарина. Гагарин всю свою жизнь провел в армейской кавалерии и всю жизнь был отличным строевым офицером, чему нисколько не мешали ни его кутежи, ни его долги. Добровольцем уехал на японскую войну и там отличился. А теперь это был генерал лет 60, с коричневым лицом, сизым носом и неуклюжей походкой старого кавалериста. На лошади князь преображался и молодел. Вдоль маленькой станции, двухэтажной, деревянной, с неизменной кирпичной башней водокачки, вытянулся эшелон. Гагарин, тяжело ступая ревматическими ногами, прохаживался по платформе с несколькими офицерами. Сквозь широкие квадраты зияла внутренность товарных вагонов. Там стояли и сидели, свесив ноги наружу, всадники. Пофыркивали лошади, глухо ударяя копытами о деревянный помост. Через час будет подан паровоз, и эшелоны один за другим будут подтягиваться к Гатчине. А еще с ночи и к самой Гатчине, и к ее флангам брошены были разъезды не только черкесов и ингушей, но и других полков дивизии. И от них, как и от разъездов своей бригады, князь Гагарин получал донесения. И в это солнечное августовское утро приближался вдоль полотна скачущий на взмыленные лошади всадник. Напоследок огрел коня плетью, спружинившийся конь одним броском очутился на шпалах, и всадник подлетел к остановившейся группе офицеров с чистогорским молодечеством, круто осадив коня, хищным кошачьим движением соскочил и, приложив руку к папахе, подал Гагарину клочок бумаги. Князь вслух прочел карандашные строки. «Доношу вашему сиятельству, что с 10 всадниками занял Гатчину и захватил артиллерию. Великого князя в Гатчинском дворце не оказалось. По слухам, его высочество отвезен в Петроград. Что делать дальше?» Корнет Тлатов. Веселым смехом встречена была эта реляция. Гатчину с ее гарнизоном в несколько тысяч захватил разъезд из нескольких всадников. Ясно, что сопротивление никто и не помышлял. С такой же легкостью должен пасть и Петроград. Лицо Гагарина одинаково спокойное и в бою, и в мирной обстановке не отразило ничего. Он только сказал. «Карандаш и бумагу». Кто-то протянул карандаш, кто-то вырвал из записной книжки листок, а третий кто-то подставил свою полевую сумку. И Гагарин дрожащей рукой набросал. «Корнету Тлатову, удерживайте Гатчину до нашего прихода, генерал-майор, князь Гагарин». С такой же легкостью, с таким же приблизительно количеством всадников, без потерь с обеих сторон, занимали разъезды дикой дивизии подступы к Петрограду. Блестящее начало, сулившее такой же блестящий конец. И офицеры, окружавшие князя Александра Васильевича, настроены были оптимистически. И на этом безоблачном, как ясная лазурь небес, оптимизме была единственная тучка – медлительность. Сам Гагарин, этот поживший генерал с молодой, пылкой, крепкой душой, высказывал. «Я кавалеристом был всю свою жизнь и умру им, а штаб дивизии делает из меня какого-то дипломата, Продвигайтесь внимательно, считаясь с обстановкой. Соблюдайте политику с железнодорожниками. Какая обстановка? Что там еще за политика? Мне дан приказ. Я его выполняю. Если бы железнодорожники вздумали мне препятствовать, я вешал бы их тут же на станции. Потом еще Готовский сегодня именем генерала Багратиона приказывает мне ждать в Гатчине дальнейших распоряжений. Я этот гатчинский антракт для дела считаю вредным. Только в непрерывном движении сохраняется дух для последнего решительного удара. Все кругом возмущались штабом дивизии из своего глубокого тыла весьма двусмысленно и сбивчиво руководившим наступлением. «Ваше сиятельство, разрешите вам доложить?» — молвил Тугарин. «Это лисица Готовский ведет какую-то двойную игру. Следовало бы, порвав с ним всякую связь, идти без всяких антрактов. А если, судя по донесениям, за Гатчиной разобран путь, это несущественно. 40 верст до Петрограда сделаем походным порядком». Тугарина поддержал Баранов. «Конечно, походным порядком. Конечно, порвать всякую связь. Надо считаться с психологией туземцев. Они темпераментны и нервны. Бездействие влияет на них сначала угнетающе, а потом разлагающе. Да и мало ли какие могут еще выявиться вдруг внешние причины. Теперь такое время. Каждый час может поднести самые нежданные, негаданные сюрпризы». Молча слушал Гагарин. Он был согласен и с Тугариным, и с Барановым, и с остальными, кто молча одобрял их. Разумеется, правда на их стороне, но без малого 40 лет офицерской службы впитали в плоть и кровь Гагарина подчинение прямому начальству. Он не мог понять, как это можно не выполнить приказ, и в то же время понимал, что от удачи или неудачи похода зависит судьба России. Патриот-монархист боролся в нем с дисциплинированным солдатом и, колеблясь, не взяв еще определенного решения, он отклонил его от Гатчины. «Там будет видно», — успокаивал он себя. А на станцию прибывали из Петрограда некоторые офицеры дикой дивизии. Офицеры, которым мучительно хотелось наступать вместе с дивизией на Петроград. Всем легко удалось прорваться. Они сообщали свежие новости. Керенский мечется в истерике. Ищет спасение в объятиях большевиков и наводнил Зимний дворец матросами с крейсера «Аврора», запятнавшими себя недавно чудовищными злодействами. Эти матросы забрызганы свежей, еще не успевшей высохнуть кровью. Кровью своих же офицеров, поголовно вырезанных и замученных ими. Убийцы с «Авроры» несут в Зимнем дворце все внешние и внутренние караулы вместо юнкеров. Юнкера под подозрением в сочувствии Корнилову, и глава Временного правительства не доверяет ему. В штабе Петербургского военного округа паника, там не скрывают своей обреченности. Придут туземцы и всех нас перевешают. К сожалению, главные агенты Корнилова, получившие крупные суммы для поднятия восстания в самом Петрограде, оказались далеко не на высоте. Это генерал Шлохов и инженер Фисташкин. Их нигде нельзя было найти, и только случай помог напасть на их след. Они 2 ночи кутили на вилле Роде. Для дела палец о палец не ударив. Из трусости или из каких-нибудь других соображений эти господа не вошли в соприкосновение ни с военными училищами, ни с офицерскими организациями. Они перенесли свою штаб-квартиру на вилла Роде. Там они проявляют большую активность. Смольный, обыкновенно такой шумный, разгульный, вымер. Живой души нет. Депутаты похрабрее сидят на финляндском вокзале, готовые в любой момент к бегству. К услугам их поезд, стоящий под парами. Депутаты менее храбрые уже очутились в Белоострове, на самой границе. Оборона Петрограда более чем смехотворна. Министр земледелия Чернов руководит установкой батарей. Что можно еще прибавить? Вчерашняя подпольная крыса возомнила себя артиллерийским генералом. Вообще вести благоприятные. Только вечером головной эшелон со штабом бригады подходил к Гатчине, манивший и звавший во мраке своими огоньками. Перед самой Гатчиной стояли минут 20 среди поля. В вагон князя вошел Тугарин и доложил через адъютанта о своем желании видеть командующего бригадой. — Что скажете? — спросил Гагарин. — Ваше сиятельство, разрешите мне сделать глубокую разведку? — Что вы называете глубокой разведкой? — До Пулковских высот? — Значительно дальше, — ответил Тугарин. — До Нарвских ворот? — Еще дальше. Князь понял. Тугарин, отчаянная голова, желает побывать в Петрограде еще до появления там авангардов дивизии. И побывать не как-нибудь, а в конном строю, сея панику среди левых и окрыляя надеждой 9/10 населения столицы, измученного, истерзанного безвластием Керенщины и произволом засевших в Смольном бандитов. Конечно, желание Тугарина — риск и безумие, но разве сам он, князь, в молодости не безумствовал? И разве вообще можно указать предел молодечеству и лихости настоящего кавалерийского офицера? Он только сказал: «Не вздумайте взять с собой целую сотню». «Никак нет, ваше седство. Самое большое всадников 12 вместе со мной». «И потом... потом вы сами понимаете, Тугарин... авантюра головоломная». Тугарин ответил с каким-то вдохновенным лицом и с ноткой неотразимо проникновенной убедительности в голосе. «Ваше седство, после отречения государя-императора, после того, что все это сволочь сделала с Россией, уже ничего не страшно». Князь повернулся к окну и как-то уже слишком внимательно углубился взглядом в мутные вечерние дали. Затем, фыркнув носом, достал платок. «Черт возьми, насморк схватил!» И вместо носа поднес платок к глазам. «Ну, голубчик, Тугарин, вступайте. Разрешить я вам не могу, но и запретить не могу. Официально я ничего не знаю. Вступайте с Богом!»